«Военные перевороты так не делаются», — возразил я. «Зачем ронять флугеры с пассажирами и взрывать монорельс? Зачем портить связь и энергоснабжение? Наоборот, все гражданские информканалы должны работать безукоризненно. Достаточно бросить на дворец директоров батальон мобильной пехоты и сообщить по всем каналам, что отныне у нас правят не пятеро королей экономики, а один единственный Наполеончик. А предлог? Сам посуди, под каким предлогом ты проведешь наверх своего Наполеончика? Из истории мы знаем, что таким предлогом с конца 20 века всегда были вездесущие террористы. Придумай террористическую организацию, от ее имени проведи несколько громких диверсий, и население любой директории, любой планеты само поднесет тебе скипетр и державу. Вы думаете, вы хотите сказать, что диверсии произведены нашей собственной армией? Не исключаю. А завтра-послезавтра военные найдут виновных, какой-нибудь фронт возвращения Аляски или Белую армию Крыма. Как ты сам понимаешь, конкретное название эффективной организации роли не играет. По-вашему, наша российская армия на такое способна? Ну, не обижайся. Я видел тебя мельком вечером в понедельник, ты был в форме. Но я же не хочу сказать, что ты участник заговора. Да что вы знаете про армию? Вы хоть одного офицера близко видели? Я капитан медслужбы в отставке. Служил на Лючии. Так что, Саша, офицеров я видел близко. Так близко, как, не дай бог, тебе увидеть, не только снаружи, но и изнутри. Когда отравленные иглы тамошних стрелохвостов из их селезенок выковыривал. Да и меня самого из-за этих проклятых стрелохвостов комиссовали. Извините, товарищ капитан в отставке, но в вашу теорию о военном перевороте я не верю. Да какой я тебе, товарищ капитан? Я же сказал, Роман, можно на «ты». Но если это не переворот, то какая твоя версия? Мобилизация под предлогом нападения неведомого врага, стратегическое развертывание под видом паники, то есть я вообще не верю, что были настоящие диверсии. Я думаю, это грандиозный спектакль, симуляция. У, какое мышление, далеко пойдешь. А зачем нужно сейчас стратегическое развертывание? С кем воевать будем? Этого я вам, тебе, сказать не могу. Но намекни хоть с чужаками. Ясное дело, с чужаками. Зачем же со своими воевать? Вот под такой разговор мы и притащили свою ношу в приют, под конец условившись выдать остальным минимум информации. А именно, по визору Роман видел сообщение о том, что на Казантипской энергостанции приключились какие-то безобидные неполадки, из-за которых пришлось ее временно остановить, а потом у визора сели аккумуляторы. Посреди ночи я ничего предпринимать не собирался. Узнал только, что мой отец покинул приют 2 дня назад, и что дамы, с которой он приезжал во время его отъезда, с ним не было. Я обсушился у камина. Съел кусок полусырой говядины, кое-как зажаренной на углях, и, наслушавшись бредовой трепотни гражданских, отправился спать. Утро я начал со скандала. Вот мое удостоверение, вот моя боевая медаль. Лыжи и лыжные ботинки, я больше ничего не прошу. Я готов заплатить, в конце концов. Хозяин гостиницы оставался непреклонен. «Я повторяю, у нас нет лыж, а тем более ботинок. И радиостанции у вас нет. Только терминал СВЧ стандарта. Но он, увы, все еще не заработал. Но как же у вас может не быть лыж? На чем вы тут всю зиму ходите?» «Мы не ходим, мы вызываем аэротакси через СВЧ терминал. А ваши постояльцы, разве они не ходят на лыжах?» Хозяин не выдержал. «Молодой человек, не знаю, как где, но в мой приют люди приезжают не за тем, чтобы таскать свою задницу по горам. Здесь трахаются, ясно вам, трахаются». «А что, на лыжах тоже романтично», — сдался я. «Извините мою резкость, но мне нужно срочно попасть в Алушту. Что вы мне посоветуете?» «Умнее всего дождаться включения электричества и вызвать аэротакси. Но если вам так уж не терпится, попробуйте сходить к братцу Кролику. У Эллы, это хозяйка, кажется, были лыжи. А может, санки». Роман со мной идти наотрез отказался. «Ты военнослужащий, вот и топай», — сказал он. «А мне тут нравится. Темнота, друг, не только молодежи. У меня тут кое-что с одной женщинкой вроде склеилось. Так что до свидания и удачи». «Удачи и тебе», — сказал я, и пошел через заснеженный буковый лес в соседний приют, размышляя над тем, что профилирующее направление сервиса в приюте «Братец Лис» было указано его хозяином удивительно точно. Один я, как всегда, романтик. И от проституток отказался, и в балаклаве всех симпотных студенток проморгал. Вот и братец-кролик. Почти точная копия лиса, только нормальные ступеньки с нормальной лестницей там все-таки сыскались. Ожидаемого кролика с ошейником у входа не оказалось. Наш лис, кстати, тоже за ночь так и не объявился. Я открыл незапертую дверь и нос к носу столкнулся с заплаканной женщиной в енотовой шубе. Что-то подсказало мне, что передо мной хозяйка гостиницы, Элла. «Вы его не видели?» — дрожащим голоском спросила она. «Кого?» «Лапочку мою беленькую». «Кролика, догадался я, в ошейнике. Видели?» — встрепенулась она. «Увы, нет, просто предположил». «Как же вы могли предположить?» — Элла высморкалась. «Если не видели». «Я из соседнего приюта. Там был лис, тоже в ошейнике». «А, ну да». «А давно он исчез?» «Со вчерашнего вечера нет. Ума не приложу, как это возможно? Я звала его по радио, он не отвечал. А потом исчез этот дурацкий свет». «Вот чертовщина, лис, кролик. Что-то эти зверушки мне совсем перестали нравиться. Нет зверушек, нет света, нет связи. А что если...» У меня возникла идея. Совершенно безумная. Настолько безумная, что могла оказаться правдой. «Скажите...» — я сделал паузу, соображая, как бы поделикатнее спросить. «А вот ваш кролик, он ведь был говорящий?» «Конечно. То есть дрессированный и говорящий. У него был свой речевой синтезатор, да?» «Да, да, да какая вам разница? Пропал мой беленький!» Элла готовилась разреветься с новой силой. «Спокойно, спокойно. Перед вами представитель вооруженных сил. Вы, наверное, еще не знаете, что в стране объявлена мобилизация». «Что?» «Мобилизация. А это значит угрожаемый период. А это, в свою очередь, значит, что все гражданские лица должны военным всемерно содействовать. Например, спокойно и внятно отвечать на их вопросы, ясно?» Глаза у меня, наверное, были недобрые, что и подействовало на Эллу отрезвляюще. «Ясно, товарищ. Отлично. В таком случае вопрос. Лыжи есть?» «Да». «Лыжные ботинки?» «Да». «А откуда взялся ваш кролик? Где и когда вы его купили?» «Год назад у одной фирмы». «У какой?» «Да есть в Симферополе одна. И на Фауна. Торговала всякими импортными диковинами для нашего бизнеса. Импортными? Ну, инопланетными. Чучело экзотических рыб, террариумные зверюги, растения с других планет. Лицензия у них была, вы не подумайте. Все после карантина и контроля. Дорогущие. Жуть». «Кролик инопланетный?» «Да. То есть он обычный кролик, но акселированный и с имплантом». «Акселерированный, с имплантантом», — мысленно поправил я Эллу, но перебивать не стал. «Их привезли с какой-то планеты, и лисичек, и оленей потешных таких привезли их, сейчас вспомню, с планеты Асура, Ардвисура, точно, Ардвисура, я чуть не упал, клонская планета, клонский кролик, да, не за курорты ордена дают». И не одни только курорты у них там на Ардвисуре. Но неужели же... Неужели? И много их купили. А вы бы говорящую зверушку не купили? Дорогие они были жуть. Но многие хозяева гостиниц, ночных клубов, ресторанов раскошелились. Это же самый писк. Мы с соседом даже вывески под своих зверей сменили. Раньше мой приют назывался у Эллы, а его горный парадиз. Спасибо за сотрудничество, Элла. А теперь слушайте. Я беру у вас лыжи и лыжные ботинки. Оставляю вам залог 200 терра, хотя мог бы этого и не делать, и даю два совета. Первый. Поскольку электричества еще долго не будет, рекомендую вам и вашим постояльцам сходить за дровами. Второй. Если появится ваш братец-кролик или братец-лис или какой-нибудь олененок-медвежонок-кабанчик в ошейнике, пристрелите его. Я знаю, у хозяев гостиниц обычно есть хотя бы пистолет. Немедленно пускайте его в ход. Но почему? Элла, вы мне не поверите, но вы должны поверить. Эти зверушки могут взорвать ваш приют к чертовой матери вместе с вами. Как? Вы не поймете. Слушайте окончание моего второго совета. Убитого зверька постарайтесь сохранить. Главное, сохраните ошейник. И при первой же встрече с военными отдайте им со словами: «Проведите экспертизу ошейника на наличие скрытого контура управления. Вы запомнили или вам написать?» Выборочная память. Выборочное зрение. Мы видим то, что хотим видеть. А то, что кажется маловажным, скучным, бессмысленным, проваливается на дно памяти. Кажется, оттуда уже нет возврата. Ничего подобного. Событие-детонатор может взорвать лед на озере отложенных воспоминаний. И порою оттуда лезет такое,